Дальняя дорога, и свободы воздух не отнять. Я поехал с Богом, чтобы за свободу воевать. И в бою горячим пал, и как дым костра пропал. Мама, ты не плачь, я сражался за тебя, и вот. Хрипло гаркнул грач, клювом биться став раскрытый рот. Сабли сзади наугад, и испортила мой наряд. Сапоги стянули, но уже бессильная рука. И штыком пырнули, чтобы уж тогда наверняка. Воля вольная моя, не дождался я тебя. Thank you.